Он вырвал маркер из рук Джеймсона и поднялся. «Это было дружеское нападение», — заверил он меня. «Ну, в целом». Джеймсон закатил глаза. «Так значит, мы в цифрах ничего не смыслим», — повторил он слова брата. «А еще непонятно, где тут долгота, а где широта. Так что эти самые 9 градусов могут быть и северными, и южными, и западными, и восточными». 8, 3, 7, 5. Я схватила еще один маркер и подчеркнула другую комбинацию цифр. «Здесь число градусов может равняться либо 8, либо 83». Джеймсон улыбнулся. «К северу, югу, востоку или западу». «И сколько же получается возможных комбинаций?» — задумчиво спросил Ксандр. 24, — хором ответили мы с Джеймсоном. Ксандр с подозрением уставился на нас. «По-моему, вы что-то от меня скрываете, а?» — поинтересовался он, кивнув в нашу сторону. Джеймсон бросил на меня быстрый взгляд. «Да нет, ничего такого», — произнес он таким тоном, что сразу становилось понятно. «Ничего — это сильное преуменьшение». «Не мое дело», — заключил Ксандр. «И все же для справочки. Вы, мои влюбленные пташечки, ошибаетесь. Возможных локаций не 24, а куда больше». Джеймсон нахмурился. «У меня все хорошо с математикой, Ксан». «Не сочти за дерзость, старший братец, но существует 3 способа записи координат», — с широкой улыбкой сообщил Ксандр. «Градусы, минуты, секунды. Градусы, десятичные минуты и десятичные градусы». «У нас тут всего 4 цифры», — напомнил Джеймсон. «Возможно, мы имеем дело с десятичными градусами». Ксандр ему подмигнул. «Возможно. Это не ответ, братишка». «Тихий океан!» — крикнул Джеймсон. Я записала это название рядом с соответствующими координатами. «Индийский океан. Бенгальский залив». «Арктический океан. И снова он же», — добавил Ксандр то, что упустил его брат. Они по очереди вбивали координаты в поиск по карте. С каждой названной локацией мой ум фонтанировал новыми гипотезами. Арктика. Едва ли Тобиас Хоторн хотел нас отправить именно туда. И это еще при условии, что цифры — это и впрямь координаты. «Антарктический ледяной щит», — добавил Джеймсон. 4 совпадения. Список реальных, не арктических локаций, получившийся у нас в итоге, оказался куда короче, чем я ожидала. В нем упоминались 2 точки в Нигерии, 1 в Либерии, 1 в Гвинее и еще 1... «В Коста-Рике», — произнесла я. Сперва я сама не поняла, отчего эта локация сразу бросилась мне в глаза. Но спустя мгновение я вспомнила, что в прошлый раз видела это название, когда листала папку. «Узнаю этот взгляд», — произнес Джеймсон. Уголки его губ приподнялись кверху. «Тебе что-то известно». Я закрыла глаза и сосредоточилась на воспоминании, лишь бы отвлечься от его губ. Указание, оставленное стариком для Скай, привело нас в истинный север. Один из многих домов, принадлежавших семейству Хоторнов и теперь перешедших в мое владение. Я припомнила, как листала фотографии в вечер аукциона. Патагония, Санторини, Кауай, Мальта, Сейшелы, Картаго, Коста-Рика. Я открыла глаза. У Тобиаса Хоторна был там домик. Я достала телефон и вбила в поисковик широту и долготу Картаго, а потом показала дисплей братьям. Совпадение! Я попыталась припомнить дом в Картаго, но в памяти сохранилась лишь буйная, цветущая растительность кругом. Настоящий райский сад. «Значит, едем в Коста-Рику», — невозмутимо объявил Ксандр. «Не могу», — с отчаянием призналась я. «Даже за поездку в Колорадо пришлось биться. Орин с Алисой ни за что не разрешат мне международный перелет. Тем более, что в этом месяце мне можно провести за пределами поместья всего 2 ночи». «Ксандр тоже никуда не поедет». Вот уже во второй раз я обернулась к двери. На пороге стояла Тея. «Вы что, всех подряд пускаете?» — спросила я у Элли. Ответ был глухим и скомканным. Я разобрала только слова «не мое дело». «Ты нужен Ребекке», — сказала Тея Ксандру. Впервые на моей памяти она была без макияжа. Точно обычная смертная. Она сегодня не пришла в школу. Из-за ее мамы. Я точно знаю. На мои звонки она не отвечает. Так что ты должен ей позвонить. Было заметно, что Тее тяжело просить Ксандра о помощи. И все же она пришла. Я думала, он начнет сопротивляться. Ведь сколько раз он уже повторял, что это его игра. Но он только смерил Тею взглядом и, обернувшись к брату, сказал: «В Картаго полетишь без меня». Джеймсон посмотрел на меня. Я уже была готова к тому, что сейчас у меня попросят еще один самолет, но выражение его лица переменилось. «Можешь Либи с нашим позвонить?» Глава 56. «Ничего не понимаю», — призналась я Макс в тот день. Джеймсон никогда не бросает головоломок. Что он теперь задумал? Нэш с Либи согласились полететь в Картагу, а я сидела у себя в спальне и рассматривала фотографию Коста-Рикской резиденции. Черепичную крышу подпирали 4 колонны. Несмотря на большое крыльцо, сам домик оказался довольно миниатюрным, его площадь и 1000 квадратных футов не составляла. «Может, ничего и не задумал такого?» — возразила Макс. Я нахмурилась. «Это же Джеймсон Хоторн! Он не может без замыслов!» Макс не успела ответить. Ее перебил короткий стук в дверь. Я пошла открыть, раздосадованная тем, что не могу думать о Джеймсоне, не вспоминая, как его губы нежно касались моей шеи. За дверью меня ждала высокая стопка пушистых белых полотенец. Они закрывали лицо человека, который их принес, и мне резко вспомнилось окровавленное сердце, которое кто-то, вероятно, из штата прислуги, подбросил мне в спальню. Я отшатнулась. Сердце заколотилось о ребра. Но тут в поле моего зрения возник Элли. «Я ее проверил», — сообщил он. Я кивнула и пропустила гостя. Женщина с полотенцами прошла мимо меня, Мелли. Не проронив ни слова, она скрылась в моей ванной. «В жизни не привыкну к тому, что за меня мои вещи сти...» Я не успела договорить слово «стирают», как из ванной послышался пронзительный вопль. Повинуясь инстинкту, я кинулась на крик. Мелли испуганно захлопнула дверцы шкафчика, стоявшего в ванной. «Змея!» — взвизгнула она. «Змея в ваших...» Элли вывел меня обратно в спальню. Я слышала, как он кому-то позвонил, а через пару минут комнату уже наполнила охрана. «Что за хурма?» — воскликнула Макс. «Змея? Я не ослышалась?» «Гремучая», — уточнил Орин, отведя нас с Макс в сторону. «Но мертвая, так что бояться нечего». Я заглянула ему в глаза и сказала то, что он не стал. Напугать хотели. Только и всего. Итак, меня хотели напугать. Но кто и зачем? В глубине души я догадывалась, какой может быть разгадка. И уже спустя час снова отправилась в крыло Тоби. Макс пошла со мной. И Орин тоже. У входа в крыло снова воздвигли кирпичную стену. Я посмотрела на Орина. «Это все дело рук Лафлина», — сказала я. Сама не понимая, говорю ли лишь о стене или о змее тоже. Они не хотят, чтобы я расспрашивала других о Тоби.